Туви Янсен, «Шляпа волшебника», глава 3, часть 1. На утро следующего дня, когда андатор по обыкновению вышел полежать с книгой в гамаке, веревка оборвалась, и он рухнул на землю. «Я этого не прощу», — сказал андатор, выпутываясь из одеяла. «Ах, какая досада», — сказал муми-папа, поливавший саженцы табака. «Надеюсь, вы не ушиблись?» «Не в том суть», — мрачно отвечал андатор, дергая себя за ус. «По мне, хоть земля тресни, огонь сойди с небес, мне дела нет. Это не из тех событий, которые могут смутить мой душевный покой. Но я терпеть не могу, когда меня ставят в смешное положение. Это роняет мое достоинство философа. Но ведь только я один и видел, как вы грохнулись», — сказал муми-папа. «Как будто этого мало», — сказал андатор. «Извольте вспомнить, чего только не натерпелся я в вашем доме. В прошлом году, например, на нас падала комета. Это ничего не значит. Зато вы, наверное, помните, что я уселся тогда на шоколадный торт вашей супруги. Это было чрезвычайно унизительно для моего достоинства. Ваши гости подкладывают щетки в мою постель. Очень глупая шутка. Не говоря уже о вашем сыне Мумитроле, который...» «Знаю, знаю», — с виноватым видом упредил его муми-папа. «Да, конечно, дом у нас неспокойный. Но и веревки с годами перетираются». «Не смеют они этого делать», — сказал андатор. «Пусть бы я до смерти убился, это, разумеется, ничего не значит. Ну а если бы меня видели ваши молодые люди, что тогда? Нет уж, лучше брошу все и снова уйду от мира. Буду жить в покое и одиночестве. Это мое твердое решение». «О-о-о!» — с глубоким уважением произнес мой папа. «Где же вы намерены поселиться?» «В гроте», — ответил андатор. «Там никто не нарушит ход моих мыслей глупыми шутками. Еду будете присылать мне 2 раза в день, но не раньше 9 часов». «Хорошо», — сказал муми-папа, склонив голову. «Поставить вам там какую-нибудь мебель?» «Это можно», — уже чуточку полюбезнее отвечал андатор. «Только самую простую. Я понимаю, вы желаете мне добра, но так или иначе, ваше семейство вывело меня из терпения». Он забрал книгу и одеяло и медленно побрел вверх по склону. Муми-папа повздыхал немножко, а потом снова принялся поливать табак и в скорости обо всем позабыл. Андатор пришел в грот очень довольный. Он расстелил на песке одеяло, уселся и стал думать. Думал он, не переставая, не меньше 2 часов подряд. В гроте царили тишина и покой. Сквозь расщелину в потолке заглядывало солнце, мягко озаряя место его уединения. Время от времени, когда сноп солнечного света уходил от андатора, тот тихонько подвигался следом за ним. «Тут я останусь навсегда, навсегда», — думал он. «Как все это бессмысленно! Болтаться по разным местам, болтать лишнее, строить дома, заниматься стряпнёй и обзаводиться собственностью». Умиротворенный, оглядел он свое новое жилище и увидел шляпу волшебника, которую спрятали в самом дальнем углу мумитролесный смумрик. «Корзина для бумаг», — отметил он про себя. «Так стало быть, она здесь. Ну что ж, на что-нибудь да сгодится». Он подумал еще немного и решил вздремнуть. Завернулся в одеяло, положил в шляпу свои вставные зубы, чтобы не обвалять их в песке, и тихо, мирно заснул. А в муми-доме тем временем завтракали, и на завтрак были оладьи. Золотистые оладьи с малиновым вареньем. Еще была вчерашняя каша, но на нее никто не польстился, и кашу решили оставить на завтра. «Сегодня мне хочется чего-то необыкновенного», — сказала муми-мама. «Мы избавились от зловредной шляпы, это событие надо отпраздновать. Да и надоедает все время сидеть на одном месте». «Что верно, то верно», — сказал муми-папа. «Прогуляться нам не помешало бы. Как вы на это смотрите?» «Мы уже во всех местах побывали, ни одного нового не найдется», — сказал Хемуль. «Должно найтись», — сказал муми-папа. А нет, так мы его выдумаем. Кончайте есть, малыши, еду забираем с собой. А можно доесть то, что уже во рту? Спросил Сниф. Не валяй дурака, сказала муми-мама. Быстренько соберите все необходимое. Папа хочет немедленно тронуться в путь. Только не берите ничего лишнего. Да, еще вот что. Надо написать записку Андатру, чтобы он знал, где мы. «Боже мой!» — воскликнул муми-папа и схватился за голову. «Совсем забыл! Надо отнести ему в грот что-нибудь из мебели и поесть!» «В грот?» — разом вскрикнули муми-тролли Снус-Мумрик. «Ну да, у гамака оборвалась веревка», — пояснил муми-папа. «И Андатор сказал, что у него нет возможности больше думать, и он хочет от всего отказаться. Дескать, вы подкладывали щетки в его постель и все такое прочее». Вот он и перебрался в грот. Муми-тролли Снус-Мумрик побледнели и обменялись взглядами, в которых читалась одна и та же ужасная мысль. «Шляпа!» «Полагаю, все не так страшно», — сказала муми-мама. «Мы прогуляемся к морю и заодно принесем Андатру поесть». «Мы столько раз бывали у моря!» — захныкал Сниф. «Неужели нельзя поехать куда-нибудь еще?» «Тихо, малыши!» — твердо сказал муми-папа. «Мама хочет купаться. Отправляемся сию минуту». Муми-мама бросилась собирать вещи в дорогу. Она брала с собой одеяло, кастрюли, бересту на растопку, кофейник, массу еды, подсолнечное масло, спички и все то, на чем, в чем и чем едят. Она укладывала зонтик, теплую одежду, порошки от расстройства желудка, подушки, сетки от комаров, плавки, скатерть и свою сумку. Она страшно суетилась, припоминала, не забыла ли чего, и, наконец, сказала: «Ну вот, теперь, кажется, все». «Ах, как это чудесно побывать у моря!» Муми-папа взял свою трубку и удочку. «Ну как, готовы?» — спросил он. «Ничего не забыли? Выходим!» И они тронулись в путь. Последним шел Сниф, таща за собой 6 маленьких игрушечных лодочек. «Как, по-твоему, успел Андатор натворить дел?» — шепотом спросил муми-тролли Снус-Мумрика. «Будем надеяться, нет», — шепотом отвечал Снус-Мумрик. «Только у меня все равно душа не на месте». Тут все остановились. Да так внезапно, что папа чуть не угодил Хемулю удочкой в глаз. «Кто это так кричит?» — взволнованно воскликнула муми-мама. Лес сотрясался от дикого крика. Кто-то во весь опор мчался прямо в их сторону, подвывая не то от страха, не то от ярости. «Прячьтесь!» — крикнул муми-папа. «Это какое-то чудовище!» Но не успели они броситься на утек, как показался Андатор с вытаращенными глазами и встопорщенными усами. Он отчаянно размахивал лапами и нес какую-то несусветицу. Никто не понимал, что он хочет сказать. Ясно было одно. То ли он рассердился, то ли испугался. То ли рассердился от того, что испугался. Не останавливаясь, промчался он мимо них по направлению к Муми-Долу. «Что с ним?» — спросила потрясенная Муми-мама. «Ведь он всегда такой степенный, держится с таким достоинством». «Так убиваться из-за того, что порвалась веревка у гамака», — сказал муми-папа и покачал головой. «А по-моему, он сердится от того, что мы забыли принести ему поесть», — сказал Сниф. «И теперь его доля достанется нам». В тревожных догадках пошли они дальше, а муми-тролли Снус-Мумрик незаметно ушли вперед и кратчайшим путем направились к гроту. «Входить через вход нельзя», — сказал Снус-Мумрик. «Вдруг оно еще там. Заберемся на скалу и посмотрим через расщелину». В молчании вскарабкались они на скалу и, как индейцы, подползли к расщелине. Затем с величайшей осторожностью заглянули в грот. Шляпа волшебника стояла на месте, пустая. В одном углу валялось одеяло, в другом — книга. В гроте никого не было. Но весь песчаный пол грота был испещрен какими-то странными следами, словно в нем кто-то плясал и скакал, «Это не следы лап Андатра», — сказал Мумитроль. «Сомневаюсь, лапы ли это вообще?» — сказал Снус-Мумрик. «Уж больно странно они выглядят». Приятели спустились со скалы, боязливо озираясь по сторонам. Но ничего страшного они не увидели. Что именно приключилось с Андатром, осталось навеки покрытым тайной, потому что сам Андатр решительно отказывался говорить на эту тему. Тем временем остальные уже добрались до берега моря и кучкой стояли у воды, оживленно болтая и жестикулируя. «Они нашли лодку!» — воскликнул Снус-Мумрик. «А ну, бежим смотреть!» Это была сущая правда. Их взору предстала большая, настоящая парусная лодка, выкрашенная в лиловый и белый, с обшивкой кромка на кромку с веслами и рыбным садком. «Чья это?» — еще не отдышавшись, спросил Мумитроль. «Ничья!» — торжествующе ответил Мумипапа. «Ее прибило к нашему берегу, а по закону, кто первый нашел остатки кораблекрушения, тому они и принадлежат. Значит, она наша». «Ей надо дать имя!» — воскликнула Фрекин Снорк. «Что, если назвать ее Дорогуля? Прелесть, какое имя!» «Дорогулю оставь для себя!» — презрительно отозвался Снорк. «Предлагаю назвать ее Орел!» «Нет, тут непременно нужна латынь!» — воскликнул Хемуль. «Муминатис Маритима!» «Я первый ее увидел!» — вскричал Сниф. «Мне и выбирать! Назовем ее Сниф, коротко и ясно. Будет жутко забавно». «Что жутко, так это точно», — издевательски заметил Мумитроль. «Тихо, дети», — сказал Мумипапа, — «тихо. Разве не ясно, что название лодки должна выбирать мама? Ведь это она вытащила нас на прогулку». Мумимама так вся и зарделась. «Куда уж мне», — застенчиво сказала она. «Вот Снус-Мумрик, тот действительно имеет богатое воображение. Уж, конечно, он придумает название лучше меня». «Право, не знаю», — сказал польщенный Снус-Мумрик. «По правде говоря, первое, что мне пришло в голову, — это крадущийся волк, исключительно стильный». «Нет», — сказал Мумитроль, — «пусть мама выберет». «Хорошо, мое золотко», — сказала Мумимама. «Только не говорите потом, что я глупа и старомодна. Мне казалось, имя лодки должно напоминать нам о том, что она нам даст. Но я и подумала, что ее следует назвать «Приключение». «Здорово!» — сказал Мумитроль. «Давайте так и назовем ее и отпразднуем это. Мамочка, есть у тебя что-нибудь, что могло бы сойти за шампанское?» Мумимама обшарила все свои корзины. «Какая жалость!» — воскликнула она. «Похоже, я забыла дома фруктовый сок». «А ведь я спрашивал, не забыла ли ты чего?» — строго сказал Мумипапа. Все ужасно расстроились. Плавание под парусами на новой лодке, не окрещенной по всем правилам, может закончиться плачевно. И тут Мумитроля осенило. «Давай-ка мне кастрюлю», — сказал он, наполнил кастрюли морской водой и отправился в грот. Вернувшись, он подал папе кастрюлю и сказал: «Ну-ка, попробуй». Муми-папа отпил глоток и просиял от удовольствия. «Откуда это у тебя, сынок?» — спросил он. «Секрет», — ответил Мумитроль. Они наполнили волшебной водой банку из-под варенья и разбили ее об нос лодки. Муми-мама гордо продекламировала: «Сим крещу тебя на вечные времена, и имя тебе — Приключение». Такова формула крещения у всех мумитролей. И все закричали «Ура!». Затем корзины, одеяла, зонтики, удочки, подушки, кастрюли и плавки погрузили на борт, и муми-семейство с друзьями поплыли по пустынному зеленому морю. Погода стояла чудесная, хотя и не совсем ясная, потому что солнце было затянуто легкой золотистой дымкой. С туго натянутым парусом приключение стрелой неслось к горизонту. Волны звучно плескались в его борта, в снастях свистел ветер, а вокруг носа плясали русалки. Сниф связал шнурком свои игрушечные суденышки одну за другим, так что в кильватере у них плыла целая флотилия. Муми-папа рулил, муми-мама дремала, ведь очень редко случалось, чтобы вокруг нее было так спокойно. В вышине над ними кружили большие белые птицы. «Куда мы держим путь?» — спросил Снорк. «Давайте поплывем на какой-нибудь маленький остров», — попросила Фрекин Снорк. «Я еще никогда не бывала на острове». «Ну что ж, теперь ты имеешь такую возможность», — сказал Муми-папа. «Высадимся на первом же острове, который увидим». Муми-тролль свесился с носа, пытаясь рассмотреть морское дно. Это было страшно интересно — глядеть в зеленоватую толщу воды, которую рассекал нос лодки, распуская в стороны белые усы пены. «Я иду под парусами!» — закричал Муми-тролль. «Мы плывем на остров! Пи-хоу!»